Они бросились вперед, наступая на лица, на животы, на пальцы, путаясь ногами в куче тряпья, спотыкаясь о поломанные доски. Но раньше, чем они успели до него добраться, Джакс вынырнул, скрытый до пояса множеством цепляющихся рук. «Оставьте меня в покое, черт бы вас побрал! Я целеханек!» — взвизгнул Джакс. «Гоните их вперед! Пользуйтесь моментом, когда судно накреняется! Вперед! Гоните их к переборке! Напирайте!» Матросы заполнили кишевшее людьми межпалубное пространство. Казалось, в кипящий котел плеснули холодной воды. Смятение на секунду затихло. Китайцы смешались в сплоченную массу. Матросы, сцепившись руками и воспользовавшись креном судна, отбросили ее вперед, словно сплошную твердую глыбу. А за спинами матросов отдельные тела и маленькие группы китайцев перекатывались из стороны в сторону. Боцман обнаружил чудовищную силу. Раскинув длинные руки и уцепившись огромными лапами за столбы, он остановил натиск семи переплетенных китайцев, катившихся как валун. Суставы его затрещали, он сказал «Ха!» и китайцы разлетелись в разные стороны. Но плотник проявил больше сообразительности. Никому не сказав ни слова, он вышел в проход и принес оттуда цепи и веревку, из которых изготовлялись поручни. Никакого сопротивления они в сущности не встретили. Борьба, с чего бы она ни начиналась, превратилась в свалку, вызванную паническим страхом. Кули бросились подбирать свои рассыпавшиеся доллары, но потом дрались только за то, чтобы устоять на ногах. Они хватали друг друга за горло, чтобы их самих не свалили с ног. Тот, кому удалось за что-нибудь ухватиться, брыкался, отбиваясь от людей, цеплявшихся за его ноги, пока набежавший вал, ударивший о судно, не швырял их всех вместе на пол. Появление белых дьяволов вызвало ужас. Они пришли, чтобы убить. Оторванный от толпы человек словно обмякал в руках матросов. Иные, которых оттащили в сторону за ноги, лежали как мертвецы, широко раскрыв остановившиеся глаза. То здесь, то там какой-нибудь кули падал на колени, словно моля о пощаде. Многие только из страха становились непокорными, их били крепкими кулаками по переносице, и они съеживались. Пострадавшие легко уступали грубым рукам, не жалуясь, они только быстро моргали. Кровь струилась по лицам. С бритых голов была содрана кожа, виднелись ссадины, синяки, рваные раны, порезы. В них повинен был главным образом битый фарфор из сундучков. То здесь, то там китаец с обезумевшими глазами и расплетенной косой поглаживал окровавленную подошву. Их согнали в тесные ряды, а сначала задали встряску, чтобы привести к повиновению, угостили для успокоения, чувств несколькими затрещинами, подбодрили грубоватыми словами, которые звучали как злые посулы. Они сидели рядами, жалкие, обмякшие, а плотник с двумя матросами сновал взад и вперед, натягивая и укрепляя спасательные веревки. Боцман, обхватив рукой и ногой столб, прижимал к груди лампу, стараясь ее разжечь, и все время ворчал, как усердная горилла. Матросы то и дело наклонялись, словно подбирая колосья, и все добро было выброшено в угольную яму. Одежда, разбитые доски, осколки фарфора и доллары, рассованные по карманам. То один, то другой матрос, шатаясь, тащился к дверям с охапкой всякого хлама, а страдальческие косые глаза следили за его движениями. Когда судно ныряло, длинные ряды сидящих небожителей наклонялись вперед, а при каждом сильном крене бритые головы их стукались одна о другую. Когда на секунду замер на палубе шум стекающей воды, Джаксу, еще дрожавшему после физического напряжения, почудилось, что здесь, внизу, в этой безумной схватке, он каким-то образом поборол ветер. Молчание спустилось на судно, и в этом молчании слышались лишь оглушительные удары волн. Межпалубное пространство было очищено от всех обломков крушения, как говорили матросы. Они стояли, выпрямившись и покачиваясь над рядом поникших голов. То тут, то там какой-нибудь кули, всхлипывая, ловил ртом воздух. Когда падал на них свет, Джакс видел выпеченные ребра одного, желтое серьезное лицо другого, согнутые шеи, или встречал тусклый взгляд, остановившийся на его лице. Его удивило, что не оказалось трупов. Но эти люди как будто находились при последнем издыхании, и он жалел их сильнее, чем если бы все они были мертвы. Вдруг один из кули заговорил. По временам свет падал на его худое напряженное лицо. Он вскинул голову вверх, словно лающее гончее. Из угольной ямы доносились стук и звяканье рассыпавшихся долларов. Китаец вытянул руку, зияла черная дыра рта, а непонятные гортанные с присвистом звуки странно взволновали Джакса. Еще двое заговорили. Джаксу казалось, что они злобно угрожают, остальные зашевелились, охая и ворча. Он приказал матросам немедленно выйти из трюма. Сам он вышел последним, пятясь к двери, а ворчанье перешло в громкий ропот, и руки простирались ему вслед, словно указывая на злодея. Боцман задвинул болт и нерешительно заметил. «Как будто ветер стих, сэр». Матросы рады были вернуться в проход. Втайне каждый из них думал, что в последнюю минуту может выбежать на палубу, и находил в этом утешение. Есть что-то страшное в мысли о том, что придется утонуть в закрытом помещении. Теперь, управившись с китайцами, они снова вспомнили о положении судна. Джакс, выйдя из прохода, погрузился по шею в бурлящую воду. Он добрался до мостика и тут обнаружил, что может разглядеть неясные очертания предметов, как будто зрение его неестественно обострилось. Он видел слабые контуры. Они не вызывали в памяти знакомых очертаний Няньшаня. Он вспомнил нечто иное. Старый, раснощенный пароход, гниющий на глинистой отмели. Он видел его несколько лет назад. Няньшань походил на эту развалину. Не было ни малейшего ветра, кроме слабого течения воздуха, вызванного нырянием судна. Дым, вылетавший из трубы, опускался на палубу. Джакс дышал им, пробираясь вперед. Он чувствовал осмысленную пульсацию машин, слышал слабые звуки, словно пережившие великий рев бури, стучали поломанные снасти. На мостике быстро перекатывался какой-то обломок. Он смутно различил коренастую фигуру своего капитана, раскачивающуюся на одном месте, как будто пригвожденную к доскам. Капитан держался за погнутые поручни. Неожиданное затишье угнетающе подействовало на Джакса. — Мы покончили с этим, сэр, — задыхаясь, выговорил он. — Я думал, что вы справитесь, — сказал капитан Маквир. «Думали?» — буркнул Джакс. «Ветер вдруг спал», — продолжал капитан. Джакс взорвался. «Если вы думаете, что это было легко!» Но капитан, уцепившись за поручни, пропустил его слова мимо ушей. «Судя по книгам, самое скверное еще впереди. Среди них большинство были полумертвые от страха и морской болезни». «Иначе ни один из нас не выбрался бы оттуда живым», — сказал Джакс. «Должен был поступить с ними по справедливости», — флегматично пробормотал Маквир. «В книгах вы не все найдете». «Я думаю, они набросились бы на нас, если бы я не приказал матросам поскорее убраться», — с жаром продолжал Джакс. Раньше они надрывались от крика, но этот крик был не громче шепота. Теперь же в неподвижном воздухе голоса их звучали очень громко и отчетливо. Им казалось, что они разговаривают в темной игулкой пещере. Через рваное отверстие в куполе облаков свет звезд падал на черное море, вздымающееся и опускающееся.